На днях информационное агентство Демократического Конго передавало подробное изложение исторического обращения уважаемого Ким Чен Ына к участникам 6-го съезда Союза демократических женщин Кореи. Еще более усилим деятельности Союза женщин под знаменем дела преобразования всего общества на основе кимрсенизма-кимченризма. При этом оно дало фотографию Ким Чен Ына.